Глава третья. Мой наставник молчал долго. Так долго, что я уже начал склоняться к мысли, что он мне не ответит. Но он, тяжело вздохнув, махнул рукой. Все равно ты все увидишь. Короче, тебе нужно дойти до башни. Как ты сам понимаешь, простой прогулки у тебя не получится. А потому готовься применять все, чему я тебя научил. В башне ты должен найти ключ. Ключом здесь служит кристалл. Примерно вот такого размера. Он развел пальцы руки сантиметров на 10. Насыщенного темно-синего цвета. Тебе нужно его взять и вернуться сюда. Он замолчал, а я просто кивнул в знак того, что понял. Да, и еще. Он вдруг наклонился к самому моему уху и тихонько прошептал. Совет тебе дам, кадет. Он воровато огляделся по сторонам. Первое. Безопасных мест там не будет, от слова вообще. Во всяком случае, пока не возьмешь кристалл. И второе. Никому и ничему не верь. Прислушивайся к своей интуиции. Запомни, даже твои глаза могут тебя подвести. Там не все обстоит так, как выглядит. То есть, так же шепотом решил уточнить я, когда я возьму кристалл? «Вот тогда можешь возвращаться прогулочным шагом», — подхватил мой наставник уже нормальным голосом. «Слушай, меня съедало любопытство. А чего ты шептал-то?» «Ну как же!» — возмутился он моей непонятливостью. «Я же давал тебе советы, так?» Я кивнул. «А чтобы ты к ним прислушался, а не пропустил мимо ушей, как случилось бы, если бы я тебе их просто сказал, я и подпустил немного таинственности». Кави залихватски подмигнул мне и осклабился. «Пойдем, я тебя отведу туда, откуда ты начнешь свое занимательное путешествие». И, приобняв меня за плечо, он буквально поволок меня к краю двора, больше похожего на маленькую площадь. «Вот», — гордо произнес он, остановившись на последнем ряду плиток, которыми был выложен двор, и кивнул на тропинку, которая начиналась прямо у его ног и убегала в сторону виднеющейся башни. «Отсюда ты и начнешь, кадет. Ну, пожелаю тебе успеха, хотя...» «Ай, ну ладно», — он махнул рукой. «Короче, я тебя здесь подожду». Он чуть отошел в сторону, как-то по-особому щелкнул пальцами, и рядом с ним возникло кресло, на мой взгляд, очень удобное, и небольшой столик с нехилым количеством бутылок различных форм и размеров, с яркими рисунками на них. Плюхнувшись в кресло и вытянув ноги, с видом безмерно уставшего человека, он потянулся к бутылке, но вдруг оглянулся. Увидел, что я стою там, где он меня оставил, и смотрю на него. Нахмурился и прорычал. «Кадет, тебе не завидовать мне надо, а идти добывать кристалл, если ты, конечно, желаешь вернуться домой. Если нет, то давай присоединяйся. Я по младости твоих лет угощу тебя соком каким-нибудь или еще чем. Что у нас там бывает безалкогольным?» Я перестал пялиться на столик с разноцветными бутылками и, шагнув на тропинку, посмотрел вперед, чтобы понять, что меня ждет. Нет, так-то я и раньше видел, куда ведет тропинка, но подробно не рассматривал, а вот сейчас решил, что уже пора. Итак, тропинка шла не по прямой, а петляла из стороны в сторону, как пьяный подмастерье. Видна она была метров на 200, а потом скрывалась в лесу. До леса от нее отходили по разные стороны еще с десяток тропинок, но все они вели в лес, только в разные его места. А вот лес был каким-то странным. В чем заключалась эта странность, я пока не понял, поэтому сделал десятка-полтора шагов, решив подойти поближе, чтобы получше рассмотреть детали и понять, что с ним не так. Я стоял и рассматривал лес, когда услышал за спиной немного насмешливый голос. «Эй, кадет!» Я обернулся и увидел ухмыляющегося Кави с бокалом в руках. В бокале была какая-то жидкость темно-красного цвета. Он отсалютовал мне своим бокалом, жидкость плеснула по стенкам. «Если ты будешь так стоять, то очень скоро сдохнешь». «Что?» — не понял я. Но, увидев изменившееся лицо наставника, быстро обернулся. Все, что я успел, это услышать свист разрезаемого воздуха и почувствовать дикую боль в области шеи.